Глава вторая. Настоящее. Второй день пионер крался на глубине 300 метров, раскинув на десятки миль незримое ухо акустического наблюдения. Невидимый и неслышимый, он скрывался под термоклином и каждые несколько часов сбавлял ход на 1-2 узла, все дальше углубляясь на территорию, контролируемую врагом. Обошел два минных поля, расположенных как будто на отстань, без какой-то видимой системы и цели. Переждал на глубине целую стаю вражеских субмарин, три английских и одну семерочную, которая шумела как 10 нормальных лодок. Миновал несколько патрулей и отдельных эсминцев ПЛО. Тяжелейшая многомесячная работа не прошла даром. Субмарина действовала идеально. Скованный прочнейшей сталью карманный атомный ад исправно питал практически бесшумные движители. Вся аппаратура работала, пожалуй, обычная с точностью часов здесь неприменима. Электронная начинка подлодки была в миллионы раз сложнее любого самого точного и сложного хронометра. Она просто работала, без сбоев и поломок. Пока все шло по плану, настолько четко и точно, что Шафран ходил мрачнее тучи, ожидая, когда судьба предъявит счет за щедро отмеренный излишек удачи. Но время шло, счет все откладывался, и механик дальше и дальше уходил в дебри черной меланхолии, стараясь, впрочем, не показывать ее коллегам и соседям. По достаточно приблизительным расчетам, до условной точки перехода еще около 20 часов с той же тихого и аккуратного прохода вслепую. Что будет дальше, оставалось лишь гадать. Разведка и гравиметрические наблюдения позволили установить точку перехода, но внешний вид, наличие каких-нибудь механизмов и как вообще происходит процесс переноса, узнать не удалось. Теоретически предполагалось, что оказавшись в непосредственной близости от очередного конвоя, возвращающегося туда, лодка пойдет вместе с ним, но никаких гарантий, разумеется, не было. И пионер в самом прямом смысле слова уходил в никуда, рассчитывая лишь на мастерство экипажа и огромную удачу. Экипаж выполнял рядовые обязанности, хотя и в необычной обстановке. Группа радиоразведки в очередной раз проверяла свое сверхсложное хозяйство. От лебедок антенн до качества мембран в наушниках. А доктор наук Радюкин мучился вынужденным бездельем, помноженным на страх. Среди ночи научному консультанту смертельно захотелось чая. Вернее сказать, ему захотелось что-нибудь сделать. Что угодно, лишь бы отвлечься. Изгнать из сознания затаившийся? Нет, не страх. Ни в коем случае. Неудобство и глубоко засевшее чувство дискомфорта. Какое-то время он просто лежал в темноте, в тесной каморке, объединившей личную каюту, библиотеку и лабораторию. Радюкин размышлял над условностью понятия «день и ночь» внутри подводной лодки, неделями крадущейся на глубине и живущей циклами по 8 часов. Промучившись так минут 20, он включил свет и не без труда оделся, натыкаясь на многочисленные углы запирающихся шкафов и защитных кожухов тонкой аппаратуры. А затем пошел за чаем и новыми впечатлениями. Чтобы уместить всю необходимую технику, пионер пришлось достаточно серьезно перестроить. Дополнительные функциометры, средства радиоразведки, амортизаторы и глушилки ходовой части – все это требовало места. Поэтому даже при урезанном до абсолютного минимума экипажа и совмещении двух, а то и трех специальностей для каждого участника, места на субмарине категорически не хватало. И все же две крошечные каморки для душевного отдыха и чаепития остались. Человеку нужен угол, где он мог бы спокойно посидеть и отдохнуть душой. В свое время это были кают-компании для офицеров и рядового состава. Достаточно вместительные. Но от офицерской откусил объем блок функциометров, акустического поста, а от рядовой – удлиненный контейнер буксируемых антенн. Кроме того, учитывая специфику службы и отбор личного состава, разделение по классу тоже упразднили. Так что в итоге получились просто зеленые и желтые комнаты отдыха, отличавшиеся лишь цветовой гаммой. До желтой было ближе. Егор рассчитывал на одиночество, но когда сдвинул в бок дверь на роликах, обнаружил, что уединение не получится. На пару мгновений он застыл у порога, раздумывая, не пойти ли в другое место, не будет ли это слишком невежливо. «А, Егор Владимирович!» – приветствовал его Крамневский, отворачиваясь от коробки телефонного аппарата, на которую смотрел так, будто там есть иллюминатор. «Проходите, будьте добры. Сон бежит». «Бежит!» – с некоторым усилием отозвался Радюкин, закрывая за собой дверь. «Как-то не спится в ожидании». Желтой маленькую кают-компанию назвали за веселенький лимонный цвет, в котором была выдержана вся обстановка. Узкий стол и два дивана с высокими прямыми спинками, обтянутыми искусственной кожей. Ученый сел напротив моряка. «Налить?» – спросил Крамневский. Перед ним дымилась низкая широкая чашка, расписанная китайскими мотивами. Легким жестом Илеон придвинул ближе небольшой термос со снятой крышкой. Стальной цилиндр исходил паром и травяным ароматом. «Да, если не затруднит». Радюкин достал из специальной ниши за прозрачной заслонкой металлическую чашку. «Осторожно, горячее», — предупредил Илеон, наливая бледно-желтый напиток. «Кипяток». Радюкин осторожно пригубил. «Мята?» — спросил он. «И мята тоже. Таежный травяной сбор». Дальше они пили и молчали. Едва слышно гудели укрытые за переборками механизмы. Если не знать, что за тонкими бортами скрывается пучино, можно представить себя в купе автопоезда. «Вы боитесь моря?» Вопрос застал ученого врасплох. Радюкин смутился, собирая беспорядочно разбегающиеся мысли. Крамневский с легкой улыбкой наблюдал за ним. «Я прошел отбор», — осторожно сообщил наконец доктор наук. «Он был весьма придирчив и суров». «Хороший, нейтральный ответ», — одобрительно качнул головой Крамневский. «К работе комиссии по оценке психологической устойчивости у меня нет претензий. Однако...» Илеон отодвинул чашку и оперся локтями о крышку стола. «Речь о другом. Егор Владимирович, вы боитесь моря?» Радюкин испытующе посмотрел на собеседника. Тот чуть прищурился, не сводя взгляда с ученого, явно не собираясь закрывать вопрос. Чтобы выиграть немного времени, Егор отпил из чашки, стараясь понять смысл неожиданного любопытства капитана. Не собирается же тот высадить его посреди открытого моря, на вражеской территории? «Господин капитан, предлагаю откровенность за откровенность», — произнес доктор наук. «Вы ответите на мой вопрос, а я отвечу на ваш». «Хм», — пробурчал Крамневский. «Во-первых, мы на военном судне. Здесь командир, а капитаны — это в торговом флоте и на вспомогательных судах». «Виноват», — склонил голову Радюкин. «Со времен университета путаю. У каждого свои недостатки». «Бывает», — согласился капитан-командир. «Во-вторых, вы уводите разговор в сторону, но будь по-вашему. Давайте свой вопрос». «Почему вас прозвали Илеон Топор? Я часто это слышал, но никто не мог объяснить, откуда пошло». «Хм, еще бы!» — искренне развеселился командир, подливая себе еще ароматного чая. «Это из ранней юности. Я тогда увлекался историческими инсценировками и как-то сказал, что меч лучше шпаги, булава лучше меча, секира лучше булавы. Секиру молва заменила на более простое — топор. Так прозвище и приклеилось». «Хм, забавно», — ответил ученый, подставляя и свою чашку. «Я думал, что-то страшное и ужасное, тайна, скрытая во мраке истории, подавленный бунт или расправа над какими-нибудь пиратами. Вы ведь перешли в испытатель из ВМФ?» «Я ответил». Короткой фразой Илеон вернул разговор к прежней теме. «Хорошо», — Радюкин задумался. «Это сложный вопрос, по-настоящему сложный». «Попробуйте», — ободрил Крамневский. «Я не боюсь моря, по крайней мере так, как это понимают обычно. Я люблю океан, ценю его силу и богатство, но...» Егор надолго задумался, глядя в чашку, словно там притаилась микроскопическая часть мирового океана. Или он терпеливо ждал. «Я ученый, специалист по анализу систем экономических и военных», произнес наконец Радюкин. «Это накладывает особый отпечаток на мировосприятие. Я оцениваю вещи и явления в комплексе. Здесь, на глубине, я вижу... Зримо представляю бездну, которая расположена под нами. Миллиарды кубометров воды, миллионы тонн биомассы, десятки атмосфер давления, растущего по мере погружения. И когда я воспринимаю это все вместе и крошечный корабль, то чувствую себя неуютно». Егор повернулся и положил руку на лимонно-желтую стену, плавным изгибом поднимающуюся к низкому потолку. «Внутренний корпус, затем балластная цистерна, потом внешний корпус», — сказал он. «Несколько метров общей ширины, считанные сантиметры стали, а далее стихия, которую мы никогда не сможем обуздать и контролировать. Какие бы чудеса техники ни построили». «Интересный взгляд на океан», — сообщил Крамневский, крепко задумавшись. «И на место в нем человека». «Возвращаясь к вопросу, боюсь ли я моря, нет. Но, будучи в плавании, особенно на подлодке, я временами чувствую себя немного не в своей тарелке. Это не страх, скорее почтение». «Что же, откровенно», — сказал командир после короткой паузы. «Признаться, никогда не думал об океане в таком ключе. Для меня все то, что за бортом, есть своего рода абстракция, как для вас числа из справочников». «Моя реакция так заметна?» — спросил Радюкин. «Нет. Но я достаточно давно хожу на глубине, чтобы замечать даже тень эмоций. Вы меня удивили. Не похоже на обычный страх или клаустрофобию. Да и отбор не пропустил бы. Даже с учетом того, что для науч-консультанта планка пониже». «Хотели бы меня заменить?» — прямо спросил Егор Владимирович. «Нет смысла желать невозможного». Столь же прямо и почти без задержки ответил Крамневский, завинчивая крышку термоса. Нет времени, да и целая армия квалифицированных психологов заверила, что вы вполне подходите для нашего похода. Но я хочу, чтобы вы понимали, если ваше почтение хоть на мгновение выйдет за рамки милого чудачества, или он не закончил фразу, и невысказанное повисло над столом тяжелой пеленой. «Понимаю, риск слишком велик», — согласился Радюкин. «Харон должен вернуться». Или он снова улыбнулся, наблюдая за ученым, который, уже произнося запретные слова, сообразил, что и кому сказал. «Простите», — извинился Егор Владимирович, виновато разведя ладони в покаянном жесте. «Вырвалось. Мне простительно. Все-таки почти что сухопутная крыса». «Ничего», — неожиданно сказал подводник. «Лично я не против такого названия, но пусть это останется между нами». «А как же суеверия, удача и должное название для корабля?» «Всему должна сопутствовать разумная мера», — добродушно отозвался Кромневский, озирая кают-компанию, словно прозревая сквозь стены весь пионер. «Я смотрю на этот вопрос с более высокой колокольни, так сказать, метафизически. Все мы сейчас плывем в одной похоронной лодке через бескрайний Стикс». Радюкин помолчал, но всем видом изобразил вопрос. «А еще специалист системного анализа и знаток метаэкономики», — беззлобно подколол его моряк и продолжил, уже без юмора, с печальной задумчивостью. «Удивительно, как много людей не понимают, что наш прежний мир закончился. Его больше нет. Почти все мысленно живут в прошлом, там, где все было чисто, уютно, приспособлено для человека, где даже отъявленные мерзавцы соблюдали какие-то правила и останавливались на невидимой черте. Сейчас, когда говорят о победе и желают сокрушить наших врагов, на самом деле подразумевают вернуть все так, как было. И почти никто не думает, что «как было» исчезло безвозвратно. Нельзя победить того, кто лишен души, и сохранить собственную в чистоте. Так что Харон уже везет нас, весь наш мир в неизвестность. Может быть, там будет не так уж скверно, но никому не дано вернуться обратно, в точности, как и говорят мифы». «Пессимистичный у вас взгляд на будущую жизнь», — с неопределенной интонацией произнес доктор наук. «Может быть и так», — согласился Илион. «Что ж, беседа получилась увлекательной. Пожалуй, на том и завершим. Мне пора на мостик». «Спасибо за чай», — поблагодарил Радюкин. «Обещаю, что с моими чудачествами у вас забот не возникнет». «Надеюсь». «Мы благополучно вернемся, превозмогая множество испытаний и починяя поломки, как в кинографе. И для нас перевозчик соблаговолит сделать исключение». С умеренным энтузиазмом помечтал доктор, намеренно добавляя в речи анахронизмы, чтобы его принимали всерьез. И замер на полуслове, удивленный внезапной реакцией собеседника. Кромневский смеялся, искренне, почти в голос, утирая выступившие слезы. «Нет, Егор Владимирович!» — с трудом проговорил он, переборов приступ веселья. «Как в кинографе не получится!» Закрыв за собой дверь и поднимаясь на второй ярус командного отсека, командир проговорил про себя то, что не сказал вслух ученому. «В пионере примерно миллион деталей, если не считать каждый отдельный винтик. Из этого миллиона около 10 000 узлов критически важны, а поломка требует немедленного ремонта, лучше всего квалифицированного, заводского. Так что если случится что-то по-настоящему серьезное, все просто умрут». Сознание возвращалось с трудом, в точном соответствии со старым добрым «шаг вперед и два шага назад». Мысли путались и переплетались самым причудливым образом, сталкиваясь с шершавыми краями и рассыпаясь на множество осколков. Лишь шаги вперед и назад высились монументальные глыбища посреди хоровода хаотичных образов, скачущих в безумной феерии. Временами в этой россыпи кристаллизовались более-менее вменяемые соображения и вопросы. «Кто я? Где я?» Но внимание скатывалось с мыслей, словно прибой с бесполезным упорством штурмующий прибрежные камни. «Эк, его приплющило-то!» Знакомый голос. Ученый готов был поклясться, что уже не раз слышал этот густой солидный бас, но где и когда не мог бы ответить даже под страхом смерти. «Да...» — протянул второй голос. «Таких эффектов быть не должно. Препарат проверен. По-видимому, снотворное облегчает переход, но отягощает пробуждение». «Русов» всплыло в памяти у Радюкина, словно кто-то раскрыл перед внутренним взором папку с личным делом. Сергей Русов, старший офицер пионера, по совместительству один из трех медиков в экипаже. Пионер. Что такое пионер? «А с головой у него не того?» — снова спросил Бас. «Физиологические реакции в норме, сейчас должно отпустить. Все-таки наш ученый-коллега счастливый человек. Да уж, гляжу, как его гнет и крутит. Счастье просто написано на лице. Но он, по крайней мере, переждал это во сне. Слово «сон» послужило своего рода триггером, спусковым крючком. Неожиданно восприятие обрело остроту и концентрацию, пробивая наваждение беспамятства, словно пленку льда на полыне. «О, Господи!» — пробормотал Радюкин, охватывая ватными ладонями гудящую голову. «Боже мой!» Судорожным, почти конвульсивным движением доктор перевернулся на бок, еще не понимая, где он и что с ним. Казалось, нажми руками чуть сильнее, и череп сплющится, как пластилиновый. Радюкин торопливо сложил руки на груди, скрючившись в позе эмбриона. Он осознавал тело какими-то урывками, как будто машину, у которой то включали, то отключали отдельные узлы. «Я живой!» — пробормотал он. «Я живой!» «Живой, живой!» — заботливо уверил его Шафран, накрывая ученого теплым одеялом. «Сейчас еще пару пилюлек в желудок закинешь и вообще станешь как новый!» «Мы уже там!» Спазмы челюстных мышц превратили вопрос в почти бессвязное подвывание. Но Шафран понял. «Да, мы уже здесь». «Как наш пациент?» — спросил Крамневский. «В целом в норме», — лаконично сообщил прошедший на мостик Русов. Плотный мужчина среднего роста с роскошными польскими усами. «Хотя поначалу я думал, что легко не отделается. Странная и непредсказуемая реакция. Похоже, процесс переноса сложнее, чем просто временная галлюцинация, и влияет не только на психику». «Еще бы!» С этими словами Крамневский, помимо собственной воли, бросил быстрый взгляд на судовой хронометр. От воспоминания, что творилось со стрелками всего несколько часов назад, дрожь пробирала до костей. Гидрофоны пионера определили нужный конвой на расстоянии почти сотни миль, около 9 часов вечера. Постоянно сверяясь с акустиком и картой глубин, Крамневский плавной дугой вывел субмарину на параллельный курс, стараясь держаться на границе разнотемпературных слоев воды. Без малого 3 часа, которые понадобились, чтобы поднырнуть под основную группу транспортов, стоили каждому члену экипажа пары лет жизни. Светлаков надел на голову широкую матерчатую повязку. Несмотря на охлаждение поста, под градом катился по лбу. В уши, подобно визгу гарпий, ввинчивался хор винтов множества кораблей. И акустик ежесекундно ждал знакомых гулких хлопков, которые сопровождают разрывы глубинных бомб. Когда вражеский ордер резко прибавил ходу и начал перестраиваться, из вытянутой колонны в плотное каре пионер также ускорился и, подобно призраку, поднялся из глубины, прижимаясь почти вплотную к днищу самого крупного транспорта. Никто не мог сказать в точности, как это происходит, где пролегают границы портала и как процесс влияет на технику и людей. Из допросов пленных следовало, что аппаратура ведет себя весьма странно, а психика человека подвергается угнетению. Но сложить полноценную и внятную картину из разрозненных описаний не удалось. Похоже, каждый переносил путешествие между мирами по-своему. По собственной инициативе Егор Радюкин принял таблетку сильнодействующего снотворного. Он принял к сведению вежливое, но предельно однозначное предупреждение капитана-командира и, несмотря на жгучее любопытство, предпочел не рисковать, проверяя сочетаемость почтения к морю и галлюцинаций перехода. Судя по часам, на поверхности день клонился к закату. Доктор наук мирно спал в своей каюте-лаборатории, а на мостике, оглядываясь назад, Крамневский не мог внятно вспомнить, что же там происходило и, главное, сколько времени заняло. У перехода не оказалось какого-то фиксированного зримого начала, так же, как не было и определенного финала. Просто в определенный момент с техникой и людскими душами начала твориться подлинная чертовщина. Зрение обретало искусственную, почти наркотическую глубину, и тогда Илион мог одним взглядом обозреть всю лодку, словно в рентгеновском излучении. А в следующее мгновение на глаза спускалась серая пелена. Периферийное зрение полностью исчезало, а показания приборов плясали, как черные мушки. Когда акустик трагическим шепотом сообщил, что, судя по шумам, вражеский противолодочный корабль проходит под ними на глубине 500 метров, Крамневский решил, что все, на этом путешествие закончится. Идти по поверхности вслепую еще можно, но плыть наугад в глубине, в окружении врагов, никогда. И все же они сумели. Невероятным образом, борясь с поступающим безумием и жуткими видениями, смогли. Эффекты перехода прекратились так же внезапно, как и начались. А когда экспресс-проба показала, что у забортной воды резко сменился химический состав, Крамневский понял – пионер перешел грань. Будь это книга или кинограф, здесь следовало бы описать классическую сцену радостного воодушевления и бодрого энтузиазма. Но поскольку действие происходило, по сути, в тылу врага, для подводников почти ничего не изменилось. Вокруг рыскали десятки неприятельских судов, а субмарина балансировала на самом краешке удачи, рискуя ежесекундным обнаружением. Похоже, конвой ждали. И, казалось, от сотен винтов, яростно бичующих воду, сейчас вскипит сам океан. Выполняя почти зеркальное отражение маневра, приведшего лазутчиков к порталу, пионер ушел на глубину и двинулся подальше от надводной суеты и морских путей. За исключением тяжелого пробуждения Радюкина, все развивалось крайне успешно и очень тревожно. Слишком много незапланированной удачи. А так не бывает. Море всегда соблюдает баланс. Проходили часы. Субмарина шла строго на юг. «Все чисто. Винтов нет», — доложил акустик. Кремневский снял трубку внутренней связи и нажал кнопку вызова. Ответили немедленно. «Мы готовы», — отозвался Александр Трубников, командир группы радиоэлектронной разведки. Вместе с подчиненными он заперся в своем отсеке, защищенном и экранированном от всех помех. «Еще полчаса», — произнес Илеон. «Понял». Пионер сбавил ход до минимума, оставив ровно столько, чтобы сохранять нулевую плавучесть без балансировки балластными цистернами. На 30 минут субмарина почти неподвижно зависла в толще воды, лениво шевеля лопастями винтов, как кашалот плавниками, прослушивая окружающий мир чуткими, внимательными ушами гидрофонов. «Хрень какая-то!» — с чувством сообщил наконец Светлаков. «Ничего не понимаю. Есть обычный фон, но он слабее нормы раза в два, как минимум. Океан словно вымер. Крупной живности нет вообще». «Техника?» — отрывисто спросил Илеон. «Суда?» «Пусто», — уверенно отозвался акустик. «На все 100». «Тогда начали». «Отпускаем», — произнес по внутренней связи голос Трубникова. И сразу же вслед за этим отточное чутье Кромневского уловило мельчайшую дрожь, передавшуюся по корпусу. Пионер нес 3 буксируемых антенны, размещенные в специальном контейнере за рубкой, каждая в своем собственном отсеке. Повинуясь командам электрических сигналов, раскрылись створки первого, и поплавок скользнул вверх, удерживаемый сложносоставной упряжью из тросов и эластичных лент. Лебедка отматывала метр за метром, антенна поднималась к поверхности. «Штормит, аккуратнее», — посоветовал акустик. Почти 30 минут понадобилось, чтобы осторожно вывести антенну к поверхности и провести проверку системы. Удивительно, но Кромневский нервничал едва ли не больше, чем во время перехода. Тогда не было времени на рефлексию и волнение. А сейчас решалась сама судьба рейда. Имели ли смысл месяцы тяжелейших трудов и невероятный риск путешественников? «Сейчас попробуем поискать на основных частотах», — сообщил Трубников. Или он не видел его, но хорошо представлял разведчика, склонявшегося над панорамным индикатором. Снова потянулись минуты ожидания. Недаром же пионер нес тонны специального оборудования. Кромневский обозрел командный мостик, задержался на бритом затылке рулевого, покрытом каплями пота. Все участники перед походом подстриглись под ежика и тщательно побрились. Только Шафран, как обычно, холил окладистую бороду и густую шевелюру, уверяя, что в ней его сила и фортуна. «Странно», — Трубников говорил почти виновато. «Ни любительских станций, ни развлекательных передач». Почему-то вспомнился давешний диалог с ученым, точнее момент с абстракцией за бортом. Или он подумал, что это странно. Снаружи не просто какая-то другая география. Там иной мир. Воплощенная мечта поколений фантастов, подтверждение смелых гипотез отдельных физиков, пользующихся славой чудаков и маргиналов от науки. Но как все обыденно. В глубине души командир ожидал чего-то необычного, фантазийного, и обманутое сознание бунтовало, требуя зримого подтверждения, что они там. «Есть!» — ликующий возглас ударил из телефонной трубки словно молотком по уху. «Есть! Похоже, мощная станция на американском побережье. Хорошая, четкая передача». Прождав минуту, Кромневский строго спросил: «И что?» «Командир!» В голосе радиоразведчика звучало безмерное удивление и растерянность. «Это... послушайте сами!» В микрофоне скрипнуло. Трубников переключил канал на внутреннюю передачу, и в телефонной трубке зазвучал голос другой вселенной. Он говорил по-английски, с неприятным жестковатым акцентом, но с отменной дикцией и прекрасно поставленным стилем. «Феррик забыл про Беста. Он перешел в иное измерение, в собственную вселенную, где не было ни времени, ни пространства. Ничего, кроме грязных, отвратительных зверей, наседающих под автоматный огонь, под огнеметы, под гусеницы его танка. Ноздри Феррика вдыхали аромат паленого мяса, приправленный острым запахом пороха. В уши бил грохот орудий, треск пулеметных очередей, рев двигателей, крики, хрипы и стоны. Плоть Феррика стала частью пулемета, из которого он палил. Очереди трассирующих пуль, казалось, вылетали из самой глубины его души. Феррик буквально чувствовал, как они впиваются в плоть зверосолдат, падающих перед его стволом, толчками выплескивающим свинцовое семя смерти. Сквозь броню танка он ощущал хруст костей под гусеницами. Он бросил мимолетный взгляд на Беста. Казалось, юный герой навеки обручился с рычагами танка и с гашеткой пулемета. Лицо его было стальной маской крайней решимости. Голубые глаза сияли священной яростью и железным экстазом. На мгновение глаза Феррика встретились с глазами Беста. И в тот же миг они обручились священным союзом боевого братства. Их души слились на мгновение в величайшем порыве расового волеизъявления, вобрав и растворив в себе танк, их совокупный орган возмездия. Все это длилось лишь мгновение, так что ни Феррик, ни Бест ни на миг не отвлеклись от своей священной и героической работы. Тысячи тысяч актов величайшего героизма демонстрировали ежесекундно ратники, увлекаемые вперед могучим зовом здоровой евгеники, истинно человеческим фанатизмом и трансцендентной славой. Моторциклисты в черных куртках неслись навстречу раскаленным от непрерывной стрельбы стволам противника, дробя смердящие ноги зверосолдат, давя их колесами своих стальных скакунов, убивая их десятками, в то время как вражеские пули рвали на части героическую плоть воинов. Здесь и далее цитируется с некоторыми изменениями роман «Железная мечта» Нормана Спинрада, 1972 год. «Что это?» – спросил Крамневский в никуда, понимая, что ответа не будет, и все же ему ответили. «По-моему, ответ очевиден», — сказала трубка знакомым голосом. И или он вспомнил, что лаборатория ученого также подключена к общей сети. Наверняка Радюкин уже пришел в себя и слушал радио вместе с командиром. «Очевидно», — повторил доктор наук. «Это культура».